Глава 4. А малыш Адонис двигался за объектом своей страсти и чувствовал, как начинают кипеть внутренности. Еще немного, и бурлящий в организме жар выплеснется, превратив его в бушующий факел страсти. Он не замечал творящегося окрест. Не видел, как наступает на пятки недовольным прохожим, как тянут его в разные стороны разукрашенные порны. Он видел лишь одно — прекрасную даму, гуляющую по рынку с кормилицей. Остальное перестало иметь значение. Его зрение сузилось до пределов смешных, а в пределах находилась лишь она. Высокая и стройная, как кипарис, кожа белая, как снег, личико с оттенком розы, брови поднятые, золотистые, а глаза — бездонные голубые озера, утопившие в себе бог весь сколько ныряльщиков. Он следил за ними, не отставая. Прятался за прилавками торговцев, сливался с арбузными головами. А если юная особа невзначай оборачивалась, он уподоблялся языческой статуе из позолоченной бронзы, благо имел к тому хорошие данные. Дама с кормилицей прошлась по базарным рядам, где торговали овощами, медом, сушеным и сырым мясом. Постояла у прилавка с дичью, обратив особо пристальное внимание на битого павлина с расщеперенным хвостом. Торговец придавал ему позу живую и не лишенную горделивости. Дама иронично улыбнулась, показав изумительные белизны зубы. Потом она бродила по рядам морских продуктов, где продавали раков, устриц, каракатиц, завернула во фруктовое изобилие. Гордо шествовала мимо ящиков с айвой и сливами, мимо бочкотары с финиками и гранатами, навестила уголок, где продавали падуанское сукно и гаэтское мыло, гальскую керамику и кипрские вина, перламутровую бижутерию и дорогие благовония с востока. Присмотрела бронзовую лампу с мистическим узором, полюбовалась, но покупать не стала. Примерила в лавке ювелира золотой браслет и вопросительно глянула на кормилицу, то ли спрашивая о деньгах, то ли о том, как он ей идет. Очевидно, он шел ей неважно. Глубоко вздохнув, незнакомка поблагодарила продавца и отдала украшение. Выйдя от ювелира, она остановилась у книжной лавки и залюбовалась миниатюрами сосистом в повести о падении Трои. Кормилица раздраженно поджала губки. «Все», — решил малыш, — «это и есть мой час. Карфаген должен пасть, причем без вариантов». Он не знал, чем Амвон отличается от Аналоя, но зато прекрасно был в курсе, чем Софокл от Перикла. «Замечательная книга! О, прекрасная незнакомка!» — вынырнул малыш прямо из шуршащих рукописных страниц. «Ты изучаешь древнюю историю? Как это неожиданно! Я прошел полмира, видел много разных женщин и ни разу не встречал, чтобы юные прекрасные девы увлекались историей». «Удачный заезд!» Незнакомка распахнула глаза, хлопнула тугими ресницами. Все амуры мира натянули свои стрелы и всадили малышу промеж глаз. Он пошатнулся. Сердце вырвалось и понеслось куда-то вскачь. «О, тебе нехорошо?» — спросила красотка бархатным голоском. «Мне изумительно!» просиял улыбочкой идиота малыш. «Не пугайся. Я подошел к тебе по целому ряду обстоятельств. Вернее, по двум. Я обожаю сочинения Гомера «Илиада». Троя когда-то называлась Илионом, а второе...» Он не отважился высказать правду и скромно потупился. Красивая девушка перекинулась взглядом с кормилицей. Пожилая особа с сухим лицом выглядела недовольной. Не понравился ей малыш, или ряд его обстоятельств, по которым он полез знакомиться. «Как зовут тебя?» — спросила красавица, имеющая собственное мнение. «Она меня не прогнала», — возликовал малыш. «Я понравился ей». «Мое имя Адонис, но все зовут меня малыш, хотя это и не совсем верно. Мне 16 лет. Как видишь, я не мальчик». «Тебя зовут как Бога, но я буду называть тебя как все. Договорились?» Красавица коснулась плеча малыша, и точно молния пронзила парня. «Зови меня Фелицией. Ты никуда не спешишь, нет? Тогда расскажи мне о Троянской войне. С чего она началась? Я хочу знать об испытаниях, выпавших на долю нашей царственной столицы». «Фелиция, ты умеешь читать?» — строго напомнила кормилица. «В доме твоего отца собрана лучшая в мире библиотека, а время нашей прогулки уже давно подходит к концу». «Ах, Калиста!» — прижала Фелиция руки к высокой груди. «Разве можно в наше время верить книгам? Расскажи, малыш, прошу тебя. Ты много знаешь, ты обошел полмира». Малыш, как мог, соорудил умное лицо. «О, это душещипательная история, Фелиция! Она случилась очень давно. Богиня Фетида гуляла свадьбу со смертным героем Пелием. Море вина, песни, танцы. Всех богов пригласили. Даже Зевс с супругой Герой почтили пир своим присутствием. Одну лишь Эриду, покрывающую ссоры и скандалы, не пригласили. Разозлилась Эрида и подбросила пирующим яблоко раздора. А на яблоке красовалась. Прекраснейшей! Вот и поспорили три богини. Гера, Афина и Афродита. Кто из них прекраснее? Представь, Фелиция, это яблоко и послужило причиной кровавой Троянской войны. Три богини кинулись к Зевсу порешить их спор, но Зевсу было некогда и вообще не хотелось. Он отослал их к Парису, троянскому герцогу. «Вот кто решит ваши споры!» И каждая, желая быть первой, посулила герцогу награду. Гера — сделать его великим правителем, Афина — триумфатором во всех сражениях, а Афродита — любовь самой прекрасной женщины в мире. Парис отдал яблоко Афродите, и та пообещала ему любовь Елены, жены пирата Менелая. А было ей тогда 10 лет, в смысле Елене. Помогла ему Афродита построить корабль, создала условия, а Парис пылкими речами пленил сердце красавицы, и Елена Прекрасная бежала с Парисом в Трою. А вероломный герцог прихватил с собой еще и сокровище Менелая. Все сторонники пирата согласились пойти войной на наглеца и, собрав свои войска, отправились в Трою, по пути сжигая, грабя и насилуя. 10 лет продолжалась ужасная сеча и закончилась падением Трои. «А Елена?» — испугалась Фелиция, жарко увлеченная сюжетом. «Увы, моя Фелиция», — вздохнул малыш, изображая доскональное знание жизни. «Все когда-нибудь кончается, и любой обман находит свое наказание. Грек Филокрет подловил Париса и смертельно ранил отравленной стрелой. Трою разрушили до кирпичика, а Елена возвратилась с Менелаем домой». «Как жаль!» — скуксила личико Фелиция. «Подчас обман бывает так красив, и так хочется, чтобы он продолжался без конца». «Фелиция, мы спешим!» — напомнила кормилица. Малыш поймал еще один неприязненный взгляд. «Не гулять же нам до греческих календ!» «Но ведь не всякая любовь завершается трагически!» — патетично воскликнул малыш. «Возьмем историю Дафниса и Хлои. счастливая любовь пастушечьих детей, в финале оказавшихся знатными и богатыми. А Зигфрид с Кримхильдой, прошедшие горнило испытаний и обвенчавшиеся в Вармсе, по художественным соображениям он опустил пропечальный конец Зигфрида. А трубадур Бернард де Вентадорн, влюбившийся в жену виконта Вентадорнского, прогнанный, проклятый, но сохранивший достоинство во взглядах, прибывший ко двору герцогини Нормандской, умеющий ценить доблесть, честь и изящество обращенных к ней восхвалений и посвятивший ей множество прекрасных консон. Мои консоны вдохновенны, любовью у меня горят и сердце, и уста, и взгляд. «Фелиция!» — раздраженно процедила кормилица. Но Фелиция очаровалась малышом. Она раскрыла свой овальный милый ротик и слушала с наслаждением. И малыш не думал закругляться. Он имел, что сказать прекрасной даме. Он не сказал и сотой части того, что собирался. Напомнила кормилица. «Ах, да!» — очнулась Фелиция. Затуманенные мечтой глазки обрели чуток резкости. На личико улеглась тень сожаления. «Так приятно было с тобой пообщаться, малыш!» Внезапно она приблизила сочно-алые, чуть припухшие губки к его уху и зашептала. «Улица Севир. Перед сумерками. Найди дом судьи Никифора. Заднее крыльцо. Там сад, ограда. Жди меня у переулка. Я приду, малыш!» И мгновенно напустила на себя серьезный вид. Поправила белыми пальчиками рубиновый аграф. Кормилица вспыхнула. «Немедленно признайся, Фелиция, что ты ему сказала. Боюсь, что твой отец, судья Никифор, а тем более этериарх Ермий...» «Ах, Калиста!» — вздохнула Фелиция. «Не понукай меня этими людьми. Малыш узнал, что я бесконечно, просто неописуемо рада нашей литературной беседе. Но никогда отныне его не увижу по причине помолвки с галантным этериархом Ермием. А еще я сказала, что у моего жениха имеется вредное свойство упекать в кутузку людей, которые ему чем-то не нравятся, и лично их допрашивать с применением последних изобретений монаха Артамона». «Увы!» — пробормотал потрясенный малыш. «Именно эту фразу я и услышал из уст несравненной Фелиции». Любовь сжигала малыша. Простое человеческое чувство, сдвигающее горы и ликвидирующее государство. Он задушил бы безвестного этериарха Евстратия, или как его там, разорвал бы ему горло собственными руками, открутил бы голову и выбросил на потеху собакам. Пусть макаки жрут его вонючую задницу. К чертям гнуснейших этериархов и их хваленые отряды императорской стражи. Оглушенный безжалостной любовью, он носился по городу. Поначалу перемещения Адониса напоминали кружение по полу недодавленной мухи. Но по зрелому размышлению малыш понял, лучше от шараханий воздержаться. Он должен посидеть и успокоиться. Поплутав по убогим периферийным улочкам, малыш снова выбрался на мессу в районе Артополии и начал придумывать, куда бы сесть. В результате он придумал и сел на постамент какой-то языческой статуи, изображавшей глубоко задумавшегося мускулистого мужчину. Малыш тоже глубоко задумался. Прошли увешанные оружием стражники, покосились, но ничего не сказали. Двое нищих выползли из арки и поинтересовались у малыша, не проходил ли мимо одноглазый хрюк. Мужчина в желтом бархатном кафтане похаживал кругами, испепеляя его страстными взглядами, покуда малыш не показал богачу кулак. Путана с длинной русою косой предложила отдаться за просто так. За 4 паршивых абола. А можно и за 2, если прямо в арке. Кошелек с 10 монетами куда-то поплыл. Надоел ему хозяин, неспособный распорядиться сказочным богатством. Малыш реагировал стремительно. Не оборачиваясь, он рубанул по воздуху рукой и схватил воришку за ухо. И обнаружил не без изумления, что этого оболтуса в клоунском колпаке он уже сегодня ловил. И сопля в носу знакомая. Он подпрыгнул от неожиданности, расхохотался и принялся таскать воришку за ухо вокруг статуи. Тот визжал и брыкался. «Будешь знать», — приговаривал малыш, — «не полезешь больше. А увижу тебя снова, отдубасю так, что до конца дней своих будешь водичкой питаться». «Надоел», — визжал воришка. «Отпусти! Ну, не знал я, что это ты! Смотрю, лопух сидит, и кошелек на заднице болтается. Ну, будь человеком, отпусти! Чего ты и сам-то у меня под ногами путаешься?» Истощив благородную злость, малыш отвесил воришке последнюю оплеуху, подвел к арке и отпустил такой звонкий тумак, что малолетка влетел в нее, как выпущенный из катапульты. Аж сопля отпала от носа, проделала дугу и впечаталась в колонну. Настроение улучшилось. «Хватит умирать от горя», — подумал малыш. «Ко всему на свете надо относиться с улыбочкой. Лучше умирать от радости. Ты молод, привлекателен и не такой уж лопух. Тебе Фелиция назначила свидание, а значит, все прекрасно. К черту вонючего этериарха!» Любовь уже не грызла, а слегка покусывала. Блуждания малыша по городу становились осмысленнее. Он сумел оценить красоту и величие форума Константина, украшенного колоннами и триумфальными арками. Изучил церковь Девы, Диаконисы и святых апостолов. Послушал герольдов у стен монетного двора. Навестил площадь Амастрион в центральной части города, куда вела триумфальная улица. Поглазел на скульптуры, волк в борьбе с гиеной, умирающий бык, орел, уносящий змею, Елена, внушающая любовь воинам, Адам и Ева в раю и знаменитая статуя о 3 головах. Задолго до назначенного часа он выспросил про улицу Севир, прогулялся вдоль и поперек по ее платановым аллеям, осмотрел издали еврейский квартал, не решившись в него войти, выбрался на северную сторону бухты Золотой Рог, в район Галату, где расположилась цитадель генуэзцев, укрепленный город с итальянским обличием Пера. Полюбовался вознесшейся над городом башней Христа, азиатским берегом Босфора, где в разреженной дымке виднелись мачты кораблей и турецкие крепости. Затем он вновь бродил по мессе, впечатленный обилием мраморных и бронзовых статуй, расписных колонн и фонтанов, сочетанием хиреющего старого и недостроенного нового. Разрушенные статуи мужчин и женщин, лошадей, быков, верблюдов, медведей никто не восстанавливал, но и не свозил их на свалку. В этом был свой шарм. Но была и зловещая неопределенность. А не случится ли через пару веков то же самое вот с этим миром, упорно возводимым христианами? Он постоял у поверженной статуи матери богов, правящей львами, подивился оскаленным пастям, обошел святилище Юпитера на Акрополе, долго гулял по ипподрому, украшенному высоченным египетским обелиском, сплетенными в жгут медными змеями, установленными здесь для заговора, и великолепными конями скульптора Лисипа, копией тех, что, по слухам, украли венецианцы. Трибуны были пусты. Помпезное сооружение окружали 37 мраморных колонн. Он для смеха пересчитал высотой в 2 копья и такие толстые, что для обхвата каждой потребовалось бы не менее 3 малышей. Они стояли кругом, одна за другой, покоились на белых каменных опорах, а вверху соединялись арками. Если взлететь, то можно было бы пешком ходить по их вершинам. Ходы защищались решетками-зубцами. Внутри первого ряда колонн следовал еще один. Между колоннами стояли мраморные и бронзовые статуи, а на самом видном месте имелось возвышение на 4 опорах с креслом для императора. Он чуть не столкнулся с красоткой, от которой пахло чем-то чудесным. «Холла! Здесь у женщин, наверное, даже в шее нет», — решил он, провожая ее взглядом. В романах, которые малыш, когда удавалось, читал запоем, все девицы пахли розами и фиалками, а рыцари Ахайи носили никогда не ржавеющие доспехи. В его родном Коринфе все было не так. Там женщины, в первую очередь, были дешевым товаром. Почему-то ему стало от этого воспоминания тоскливо, и все куртуазности вылетели из головы. Покинув ипподром, малыш постоял у решетки Дафны, увитой диким виноградом, поглазел на разноцветных птиц и на дворец, крытый черепицей из золоченой бронзы. Затем обозрел храм Святой Софии с самым гигантским в мире куполом. Миновал 9 огромных мраморных колонн на площади перед церковью. Вошел внутрь и почувствовал себя мышонком. Внешне это здание не поражало, но едва он предстал под огромным мозаичным сводом, возникло оптическое чудо. Купол с крестом, как божественный покров, без видимых опор парил над молящимися, их столицей и империей. Пристально смотрел на прихожан Христос. По аркам струились виноградные лозы, его символы. Мерцали позолотые иконы. Фигуры на онах, казалось, погружались в некое мистическое пространство. Были хрупкие и прямотелы, лишены античной чувственности. Он слышал от кого-то, что церковь Святой Софии имеет особые права. Любой мерзавец, будь то грек, будь то варвар, совершивший грабеж, смертоубийство или воровство, находит в ней убежище, и его нельзя оттуда извлечь. Перед храмом устанавливали гигантскую колонну, как сказали, для конной статуи Юстиниана. Еще не обозначились сумерки, а малыш уже прохаживался петухом вдоль задней ограды дома Никифора. Рука непроизвольно поглаживала непривычно гладкую кожу на подбородке. Результат после обеденного визита к Бродобрею. Дом в глубине сада выглядел неприступной крепостью. 3 этажа из прочного камня, узкие оконца-бойницы, мощные контрфорсы от фундамента до крыши, отходящая от стены башня, сильно смахивающая на бастион, и даже на крыше зубчатые выступы для удобства ведения огня. Очевидно, по драконам. Он невольно ухмыльнулся. Шутки шутками, а дело как не есть серьезное. Не далее, как в обед, он слышал в очереди к булочнику разговор 2 матрон-домохозяек. Одна на полном серьезе уверяла, что дракон, живущий за Рифейскими горами, снова объявился в небе над Византией. Его де видели женщины в поле на винограднике, а другая, с не меньшей настойчивостью, уверяла, что ознакомилась из уст соседа, университетского преподавателя, с трудами Иоанна Дамаскина. Так этот мудрый человек категорически убежден, что драконов, вступающих в соитие с женщинами, в природе не существует. Чем ближе подходил назначенный час, тем сильнее ощущалось волнение. Густые магнолии скрывали заднюю дверь, но хорошо виднелась дорожка от дома к чугунной калитке. Бледная серость, предвестие сумерек, опускалась на землю. Малыш отступил в переулок. Хватит маячить на виду у всех зевак. Мог и раньше догадаться. Он увидел, как качнулись кусты. Стройная фигурка, завернутая в плащ, пробежала через видимый участок аллейки. Снова скрылась за кустами. Снова возникла. Худенькая, невесомая, не бегущая, а парящая над землей. Фелиция! Он чуть не завопил от радости. Замахал рукой. Она тоже его увидела, улыбнулась, махнула зажатым в кулачке ключом. Подбежав к калитке, девушка украдкой покосилась на окна, открыла замок. Малыш задрожал от нетерпения, засучил ножонками. Едва лишь девичья фигурка выскользнула из калитки, он выбежал из тупика, заспешил навстречу. Но судьба уже летела наперерез со своим решительным «нет». Из соседнего переулка быстрым шагом вышли двое в длинных плащах. Еще один свернул из-за ограды. Он не успел рассмотреть их лица. Не сообразил. Принял за прохожих. Различил лишь характерную смуглость. Двое мигом оттеснили Фелицию. Девушка вскрикнула. Адонис увидел испуг на ее милом личике. Стоящий за спиной наклонился к Фелиции. Хрупкое тельце обмякло. Двое подхватили ее под локти и быстро потащили в подворотню. «Там еврейский квартал», — машинально подумал малыш. «Альмагавары», — осенило его, — «каталонские наемники». Уж этого дерьма он в Коринфе навидался. «Фелиция!» — отчаянно вскричал он. Терпимый мир, привычно устоявшийся в голове, дрогнул и поплыл. Он отважно бросился за похитителями, но совсем упустил из виду идущего вдоль ограды. А этот малый запустил руку под плащ и решительно шагнул в его сторону. Малыш бежал, изрыгая проклятие, когда увидел занесенный над головой меч. Влекомый инерцией, он не смог остановиться. Его ударили сверху. В голове загудело, как в колоколе. Он протянул руки к Фелиции. «Почему его не пускают? Почему?» И провалился в болото. В голове смешались и реальность, и видение. Он увидел ангела, призрачного парня с кроткой мордахой в ослепительно белом хитоне. Как раз в тот миг, когда получал мечом. Альмагавар хотел его убить, а ангел спустился с небес, чтобы остановить руку душегуба. И остановил. Вынудил бежать злодея, несолоно хлебавши. Осознание он потерял от того, что вот так запросто узрел ангела. Он поднялся, держась за ограду. Ведь не просто так спустился дух небесный. Он обязан спасти Фелицию. «Только он! А кто еще?» Спотыкаясь, он побрел прочь. По мере прояснения в голове ноги наливались силой, зрение обретало цвет. Оставались круги перед глазами, но то не просто круги, считал малыш, а силы, исходящие от ангела. Он уже не шел, он бежал, задыхаясь от тоски и отчаяния. Прохожие расступались, зеваки хлопали в ладоши и хохотали ему в спину. Город накрывало сумерками. Дважды малыш пытался выяснить у местных бездельников расположение таверны Меланкома, и дважды его посылали по неверным адресам. Лишь по чистому везению он выбежал на улицу Морт. Ангел жалился над ним. Когда малыш ворвался в таверну, с горящим взором, взвинченный, взбудораженный, зал гудел в обыденном ритме. Громко стучали кружки, гоготали завсегдатаи, Игроки в кости активно обсуждали чей-то мухлёж. Визжала девка не самых строгих нравов. В дальнем конце кого-то вяло лупили. Посреди этой милой и непринужденной обстановки, отгороженной стеной задумчивости, сидел отец Теофил. Он рассуждал сам с собой о занимательности некоторых ошибочных религий и потусторонней составляющей мира. Перед священником сиротливо обреталась плошка с остатками супа. «Альмагавары похитили Фелицию!» — закричал малыш. Никто из присутствующих не отреагировал, в том числе отец Теофил. Малыш подбежал к священнику и ударил кулаком по столу. Плошка подпрыгнула. «Альмагавары похитили Фелицию!» — закричал малыш и снова ударил. Плошка снова подпрыгнула и перевернулась. «Послушай, малыш», — поднял туманные глаза священник, — «я не знаю, кто такая Фелиция и почему ты так пронзительно орешь. Сядь и расскажи, но только без кулачного боя». Он снова погрузился в свои размышления. «О, святой Пантелеймон, мне нужен Эггард!» — возопил малыш. «Послушай, приятель», — обернулся завсегдатай харчевни с серьгой в ухе, — «а мне нужна святая Вальпурга. Есть у меня к ней одно дельце, понимаешь, ровно на одну ночь, но я же не кричу об этом на весь Царьград. Сядь и приутихни, покуда зубы на месте». Малыш залился краской ярости. Но очнулся отец Теофил, схватил за руку и, не давая натворить бед, усадил за стол. Отложив на время свою приятную мысленную работу, он поведал малышу, что Эггард отныне недосягаем, как архангел Гавриил для грешника, ибо, по словам трактирщика, Эггард тут недавно поколотил двоих, а затем убыл с прилично одетым господином. Обещал прибыть, но пока не прибыл. И все же во время своего пребывания здесь успел сделать одно богоугодное дельце. Снял комнатушку на честную компанию и с лихвой ее оплатил, так что им двоим ничто не мешает подняться наверх и завалиться спать. «Да как же ты не понимаешь!» — вскипел малыш. «Альмагавары похитили Фелицию! Мы должны немедленно отправиться ее спасать!» Он сбивчиво поведал о своих любовно-приключенческих незадачах, очень испугав отца Теофила, собравшегося мирно провести ночь. «Послушай, сын мой!» — мобилизовав весь свой дар убеждения, сказал священник. «Мне очень жаль, что эта юбка досталась не тебе, хотя на страшном суде, возможно, посчитают иначе. Но ты разумный человек, подумай головой. Куда мы пойдем на ночь грядущую без Эггарта? Этот город кишит заговорщиками и похитителями. Стражникам плевать на твои проблемы, а мы вдвоем будем тыкаться, как слепые котята, пока не уткнемся в новые неприятности. Ты достаточно рисковал. Оцени мое предложение, малыш. Оно разумное. Мы ложимся спать, а на утро, на свежую голову, пойдем искать твою Лукрецию». «Фелицию!» — вскрикнул малыш. «Да кого хочешь!» — отмахнулся святой отец. «Лишь бы утром. Будем искать и сразу обрящим. Ты говоришь, это улица Севир вблизи еврейского квартала?» «Да, отец Теофил», — всхлипнул малыш. «Прекрасно», — подумал священник. «Я как раз хотел осмотреть храм Премудрости Соломона и колодец Магомета. Небольшой крюк, но ничего». Пусть не с первого раза, но ему удалось убедить выспаться раздавленного горем малыша. Он вытер рукавом ему слезы, взял за руку и повел наверх. Из-за кутка, темневшего между лестницей и дверью, им вслед пристально смотрел соглядатай.